12. Не знаю, как вы, а я большой поклонник шоу ужасов Рокки Хоррора. Классика, которая не стареет. Как вспомню чулки с подвязками на Тиме Карри, так сразу думаю, не было ли это моим переломным моментом. Ах, где это время, славные 70-е, где никто не волновался, что о нем подумают. Разнузданная сексуальная революция. Я не удивлен, что Эзра проникся к герою теми же чувствами, что и я, когда ему дали роль в постановке. Что и говорить, перед своим выступлением Эзра все же волновался. Он 10 раз проверил костюм, макияж и прическу, и все равно бегал к зеркалу, боясь, что чулок поехал или помада размазалась. Зал был полон, и это будоражило еще сильнее. Первые 2 ряда почти полностью были заняты друзьями и их родителями, и все с нетерпением ждали начала. Наконец, свет медленно погас, а сцену, наоборот, высветили ярче. Когда шоу началось, все нервы словно испарились. Больше не было Эзры, был Фрэнк Энн Фертер, который источал эксцентричность и дикий секс со сцены. Он не играл, а жил на сцене, воплощая образ с таким чаянием, с каким это никто и никогда еще не делал. И это невозможно было не заметить. Поначалу Элис была немного смущена тем, что сын в таком образе, но потом заставила себя оценивать это, как актерскую игру, и не могла не признать, что у Эзры совершенно очевидный талант. Джек и вовсе в какой-то момент поймал себя на том, что сидит, приоткрыв рот. Впрочем, раскрыв рты, сидели все. А уж когда Эзру понесло на коленки в первый ряд, и он извивался там совершенно непотребным образом, все вообще забыли, что это Эзра. Ему шел макияж, шли подвязки и корсет, и никого не интересовал качок в золотых плавках на заднем фоне. Когда до него дошла очередь, Джек не смог отказать себе в удовольствии потискать упругую задницу со всей очевидностью, понимая, что взорвется к черту, если потом не трахнет Эзру в этом образе. А когда представление закончилось, началось что-то невероятное. Взрослые хлопали стоя, выкрикивая «Браво!», а его друзья и вовсе бесновались, приветствуя друг друга. Они же первыми кинулись вручать ему букеты. Эзра шалело улыбался, только сейчас придя в себя и едва ли не плача от радости, собрав полную охапку цветов. «Спасибо, вы лучшие», — отвечал он, рассылая воздушные поцелуи. Актерам, но в первую очередь Эзре, хлопали, пока они не скрылись со сцены. Тогда все начали бурно обсуждать представление, а через пару минут Джек, не привлекая к себе внимания, выскользнул из зала. Найти помещение, где была гримерка, удалось без труда. Он деликатно постучался и приоткрыл дверь, выискивая взглядом Эзру. Эзра только успел цветы сгрузить и, увидев Джека, тут же выскользнул к нему, улыбаясь, как сумасшедший. «Скажи, что тебе понравилось», — выпалил он, выходя в коридор. Вместо ответа Джек толкнул его в тень какой-то ниши и, скрыв своим телом, жадно впился поцелуем в его накрашенный рот. У него уже сейчас стояло так, что шевельнуться было больно. Эзра и сам был возбужден до ужаса, так что обвил Джека руками за шею и застонал ему в рот, закидывая одну ногу ему на бедро. «Что? Прямо тут?» – прошептал он ему в губы. «Нет». «Где тут подсобка какая-нибудь?» — хрипло спросил он, придержав его бедро на талии. Но потом все же отпустил, пока еще хоть как-то мог себя контролировать. «Пошли!» — кивнул Эзра и потащил его по коридору на этаж выше, где была кладовка для швабр, которая закрывалась изнутри. «Здесь никто не побеспокоит». «Отлично!» Едва Эзра закрыл дверь, Джек тут же подхватил его на руки и снова впился в его рот. «Ты настолько охуенный, что у меня других слов просто нет. Но на сцене ты был гениален». Не мог не заметить он. «Я знал, что тебе понравится», — выдохнул Эзра, дрожащими руками расстегивая его штаны и запуская их внутрь, обхватывая горячий и крепкий член. «Я хочу, чтобы ты мне засадил», — прошептал он. «Я весь день и все шоу был с большой пробкой, и мой стояк только тебя и ждет», — признался он. «Черт, как же я ненавижу человека, которому ты достанешься!» В голосе Джека звучало отчаяние, но сейчас Эзра был только его и больше ничего не имело значения. Он опустил парня на ноги, развернул спиной к себе и встал на колени за его спиной. Он стянул с Эзры кожаные трусики и застонал в голос, увидев пробку. «Я назвал ее Джек», — ответил Эзра, тяжело дыша. «Потому что думаю о тебе каждый раз, когда она внутри меня». «И как часто она внутри тебя?» — спросил Джек, начав покачивать основание пробки. Мысли о том, что таким образом Эзра готовится для кого-то другого, отпали сами собой. «Очень часто», — ответил он, постановая. «Почти каждый вечер». Он то сжимал, то расслаблял дырочку, выталкивая пробку. «И думаешь обо мне?» Наконец он вытащил пробку и тут же ввинтился языком в раскрытую дырку. «Только о тебе!» Он ахнул и почти взвыл от горячего языка. «Блядь, Джек! Ох, черт! Я могу кончить только от этого!» «Значит, потом ты кончишь от моего члена в твоей заднице!» Пообещал он и продолжил вылизывать Эзру, несмотря на адскую боль в налитом члене. «Я хочу кончать на твоем члене до второго пришествия», — простонал он, кусая губы и ощущая, как смазка капает с головки на пол. Несмотря на всю нереальность этой мечты, Джек тоже позволил себе захотеть того же. Вылизывая и трахая Эзру языком, он приласкал член парнишки. Эти ласки и довели Эзру до первого оргазма, и он кончил, вскрикнув, залив пальцы Джека спермой, дрожа, едва удержавшись на ногах. Поэтому второй рукой Джек поддержал его. Почти сразу он поднялся на ноги и прижал Эзру спиной к своей груди. «Детка, какой же ты!» Он зарылся носом в его волосы. «Какой?» — спросил он, охрипнув. «А ты такой горячий, и твой член, боже, как я хочу его в себя!» Он потерся задом об его пах. «Ты совершенно недопустимо охуенный!» Прохрипел он, нырнув рукой к своему члену, чтобы высвободить его из штанов. Медлить он не смог. Шлепнув членом по промежности Эзры, он вошел в него одним движением. Если бы рука Джека не закрыла ему рот, его вопль восторга слышали бы все на другой улице. Он двинулся ему навстречу, насаживаясь так глубоко, пока не ощутил промежностью мошонку Джека. Пожалуй, таких испытаний выдержки Джека давно не выпадало. Ему тоже приходилось сдерживать стоны изо всех сил, поэтому он сделал небольшую паузу и только после этого начал понемногу двигаться. Эзра начал подмахивать ему сразу же, надрывно постановая и прося еще каждым стоном и движением. Ему хотелось, чтобы Джек выдрал его, как последнюю шлюшку. И понемногу они приблизились именно к такому темпу. Джек с силой вжал пальцы в бедра Эзры и стал коротко, резко долбиться в него, со стонов переходя на рычание. У бедняги даже голос пропал. Эзра мог только хрипеть и ахать, ощущая, как зад горит от мощной и сладкой долбежки. Головка члена Джека проходилась прямо по простате, и от восторга Эзра думал, что заработает сердечный приступ и умрет тут же. А Джек на миг подумал, что это был бы неплохой выход из ситуации для него – сдохнуть и выпутаться из этого дебильного треугольника. Но сейчас его мысли понемногу стекли в член, оставив в голове благостную пустоту на пути к оргазму. Эзра кончил внезапно даже для самого себя. Он просто всхлипнул, забыл, как дышать, и провалился в чистое блаженство, волнами расходящееся по телу снова и снова, отчего его выгибало и била дрожь, и он сжался на члене Джека, пульсирующем внутри него». Интуитивно догадавшись, что Эзра кончил, Джек догнал его в тот же миг. С хриплым, долгим стоном он выплеснулся в парня, с силой вжав его дрожащее тело в себя. Это было чертовски, слишком хорошо. Придя в себя, Эзра едва осознал, где он и что с ним. Он повернулся к Джеку и поцеловал его долго, страстно, чувственно. «Какой же ты охуенный!» — прошептал он ему в губы. «Детка!» Он снова подхватил парня на руки и прижал спиной к двери, отвечая на поцелуй. «Трахнешь меня потом, на вечеринке?» — спросил он, покусывая его нижнюю губу. «Я остаюсь в этом образе. Только поправлю макияж». «Ты просто не оставляешь мне выбора», — ответил Джек, тиская его ягодицы. «Но сейчас нам надо расходиться, пока нас все не потеряли», — вздохнул он. «Иди вперед и скажи, что я скоро буду», — ответил Эзра, продолжая его целовать. «Хорошо». Джек кивнул, и еще минуты три они целовались, но потом все же смогли оторваться друг от друга. Прежде чем выйти, он выяснил, где тут туалет, и в первую очередь отправился туда.